Глава третья. Николь Дайрон. Едва я вышла из космопорта Калиастры, куда летела почти двое суток, как в лицо дыхнул теплый влажный ветер, принося запахи соленой воды и водорослей. Близость моря ощутилась сразу же, поманила за собой. Я щелкнула по камню на Лиаре, запуская поисковик, чтобы найти заказанный флайер. Стоянка была большой и шумной из-за множества туристических групп и семей с детьми, прилетевших сюда на отдых. И пока я добиралась до своего транспортника, несколько раз пришлось проталкиваться сквозь толпу. Наконец, погрузив вещи и устроившись, активировала уже заданную турагентством программу. Флайер мягко поднялся в воздух, и я выглянула в окно, с высоты рассматривая пеструю стоянку и мельтешащих на ней представителей разных рас. Калиастра, благодаря мягкому климату, была весьма популярна для отдыха. До сих пор странно, что я до недавних пор о ней ничего не слышала. Через несколько минут космопорт, до предела заполненный транспортниками и межзвездными кораблями, скрылся из вида. Потянулись полоски с фруктовыми деревьями, а после показалось побережье и синева океана. Флайер практически сразу же взял курс к океану, и над лазурной гладью стали появляться первые зеленые островки. Я высветила маршрут, уже догадываясь, что ни через один из 32 городов Калиастры он не пролегает. Впрочем, загляну в какой-нибудь на обратном пути, если будет желание. Сейчас мне просто хотелось смотреть на безбрежную спокойную гладь и ни о чем не думать, на время отпустив все проблемы. На Лиар пришло сообщение от подруги. Она желала мне хорошего отдыха, я улыбнулась, отвечая ей. На острове, куда я летела, как выяснилось, связь сильно сбоила. Местами вообще пропадала. И вроде бы до аномальной зоны, пустыни с миражами, ядовитыми змеями и опасными кактусами, стреляющими колючками. Весьма далеко, но это все равно сказывалось на технике. Оттого-то, наверное, достаточно уединенный и красивый остров не так сильно пользовался спросом у туристов. Хотя безопасность на нем, как меня заверили, на высшем уровне. Лететь пришлось долго, больше 4 часов, и когда флайер приземлился на небольшой стоянке, укрытой за деревьями, день перевалил за середину. Несколько минут я просто дышала, проникаясь этим чудесным местом, и немного жалея, что не выбралась сюда раньше. А после, подхватив вещи, направилась к небольшому снятому домику, расположенному на берегу океана. Он оказался удаленным на приличное расстояние от остальных, последним на побережье, тянувшимся и пропадавшим за скалистым утесом. Уединенное место, тихое и вполне подходящее для моего отдыха. Я осмотрела дом, состоящий из спальни, гостиной, небольшой кухонной зоны и ванной комнаты. Выглянула на веранду и вернулась к оставленным вещам. Едва открыла чемодан, как из ближайшего кармашка выпали ключи от лаборатории, которые я забыла сдать. И сразу нескончаемым потоком хлынули воспоминания и мысли о работе. Весь полет до Калиастры я старалась об этом не думать. Держалась, но сейчас казаться равнодушной не получалось. Эти злополучные ключи, случайно оставшиеся у меня, стали последней каплей в череде событий, произошедших после моего отлета. Мое своевольное увольнение настолько не понравилось директору исследовательского центра, разрушив его планы, что пока я летела на Калиастру, он не поленился и связался со всеми ведущими земными институтами и центрами, изучающими океаны, и дал им обо мне весьма нелестную характеристику. Об этом я узнала от расстроенной Инги, когда межзвездный экспресс только приземлился на Калиастру. Теперь найти работу станет еще сложнее. Только о своем решении я не жалела, оно для меня было единственно верным. Кусая губы, сделала несколько глубоких вдохов, бросила ключи в сторону и рывком вытащила из чемодана легкое новое платье, которое еще не было повода надеть. Мне просто необходимо выплеснуть все негативные эмоции. Пора уже отпустить прошлое и начать жить. Выбравшись наружу, глянула в сторону едва виднеющихся за пальмами макушек административных зданий и развлекательных центров и направилась к ним. Следующие несколько часов я стреляла в тире в голографически созданный портрет бывшего шефа. Разрисовала пейнтбольными шариками с краской всю стену и вдоволь накричалась на водных горках. Выдохнувшись и чувствуя пустоту, отправилась в уютный ресторанчик на берегу океана. Неспешно ужиная, смотрела, как вода на закате раскрашивается фиолетово-алые краски. Когда поднималась, а пол что-то звякнуло, выпав из кармана. Я вытаращилась на ключи из лаборатории. Да что ж это такое? Когда я успела их прихватить с собой, как умудрилась не заметить этого и нигде не потерять? Бывшая работа будто в насмешку, несмотря на все мои старания избавиться от мысли о ней, до сих пор преследовала меня. Я решительно щелкнула по меню, заказала бутылку вина и фрукты и, прихватив все это богатство, сжала в руке злополучные ключи, одним махом разрушившие так тщетно восстановленное душевное равновесие. Снаружи к этому моменту потемнело, и мрак разгоняли многочисленные теплые огоньки, подсветка домиков и чуть мерцающие серебром накатывающие на песок волны. Я разулась, и ноги сразу утонули в теплом песке, не успевшем за столь короткий срок остыть, и направилась к своему домику. Идти внутрь не хотелось, я устроилась прямо на песке, смотря на набегающие волны. Молча вскрыла бутылку вина, достала фрукты и утонула в этом моменте. Не знаю, сколько прошло времени. Давно закончилась еда, а я все слушала, как что-то шепчет океан, утешая шелестом. И вся злость и горечь уходили, оставляя лишь легкую грусть. Я поднялась, вертя в руках ключи. Металлическая пластинка нагрелась от моих пальцев. Пора отпустить и их, и свою прошлую жизнь. Я оглянула в сторону темневшего скалистого утеса, обулась и вскоре забрела на него. Внизу волны бились о камни, рассыпаясь белоснежной пеной, шумел океан, манил. Я вздохнула, замахнулась и бросила ключи в воду. Едва они исчезли в воде, рассмеялась, чувствуя, как лицо щекочет ветер с солеными брызгами, долетавшими от скалы. Я отпустила, я справилась с этим. И впереди меня ждет новая жизнь и неизвестность. Только теперь мне вовсе не страшно. Кто сказал, что изменения не могут быть к лучшему? Моя бабушка вот считала, что человек всегда оказывается именно там, где он нужнее. И что бы он ни делал, уйти от этого невозможно. Пожалуй, пришел мой черед проверить эту теорию на практике. Я проснулась посреди ночи с чувством неясной тревоги. Включила мягкий рассеивающий свет, прислушалась к тишине. Но ничего необычного и странного в ней не ощущалось. Наверное, на мне все еще сказываются события последних дней. Вот и шалят нервы. 4 дня прошло, целая вечность. Все это время я много плавала, наслаждалась вкусной едой и восхитительными закатами, шепотом волны и одиночеством, сведя общение с кем бы то ни было к минимальному. На днях подумывала выбраться на экскурсию к водопадам и в заповедник с редкими видами бабочек, чувствуя, как волнение последних дней отпустили, а внутри проснулось желание более активного отдыха. А теперь это неожиданная тревога посреди ночи. Несколько минут я посидела в постели, надеясь, что меня отпустят. Но этого не случилось. Я привыкла доверять своей интуиции, поэтому натянула бриджи и футболку, зашнуровала любимые кеды, которые надевала на утренние пробежки, и вышла из домика. Над Калиастрой звезды прочертили яркие дорожки, 2 полумесяцами виднелись луны, а вдали небо стало заметно светлеть. Скоро все звезды исчезнут, словно их сметет невидимая метелка, и вновь наступит ясный день. Дул небольшой ветерок, и я подставила ему лицо, прикрывая глаза. А после бросила взгляд на пустой берег и замерла. Конечно, я видела отлива на острове. Ночью океан достаточно далеко уходил от берега. Но сейчас в этом простом явлении меня что-то беспокоило. Прикинув, что до прилива еще 2 часа, я пошла по обнажившемуся морскому дну и вскоре добралась до нужной отметки, где должна была плескаться вода, и ее не обнаружила. Выгляделась вдаль, насколько позволило зрение. На мгновение зажмурилась и сделала глубокий вдох, уже понимая, что это означает. Цунами. Непредсказуемое. Опасное. И так как никого из отдыхающих не подняли по тревоге, о нем просто никто не знает. К берегу я добиралась бегом, по пути набирая администрацию отеля. Но в этот предрассветный час по какой-то причине никто не брал трубку. Значит, придется бежать к ним, чтобы сообщить об опасности и верить, что успею. Через сколько минут по времени остров накроют огромные волны, способные разрушить все до основания, я уже примерно знала. И с невероятным усилием сдерживала панику и вырывающийся наружу ужас. Когда я добежала до первых домиков, на улицу толпой хлынул народ. В воздух начали подниматься флайеры. Крики заполонили эту часть острова. Еще мгновение. Я вдруг почувствовала, как гудит океан, и поняла, что впервые ошиблась в своих вычислениях. У меня не было тех 15-20 минут. Волна стремительно и неумолимо приближалась. Я вдохнула и обернулась, уже догадываясь, что увижу. Огромная стена воды, закрывавшая почти все небо, страшным чудовищем неслась к острову. Меня учили, как действовать во время цунами. Забираться во флайеры и нестись на всей скорости. Если их нет, выбирать самое высокое здание или вершину и надеяться на чудо. Только почему-то не учили откидывать парализующее тело страх, когда не слушаются ноги, а паника накрывает с головой. Наверное, прошло всего несколько секунд, а волна стала казаться ближе. Крики людей усилились, в воздухе не виднелось уже ни одного флайера. Большинство отдыхающих рвануло в лес. Стало забираться на деревья и крыши домов, надеясь спастись. А я, собрав все силы, бросилась вдоль берега к возвышающемуся утесу, самой высокой точке острова в этом районе. Ноги скользили по песку, гудел приближающийся океан. Шумело в ушах, в глазах темнело, когда я все же добралась до вершины. Спроси меня кто-то, как за такое короткое время я здесь оказалась, и сама не пойму. Уцепилась за скалу, сделала глубокий вдох, готовясь все же через считанные мгновения оказаться под водой. Волна явно выше этого утеса. Он лишь оставляет мне шанс выжить, не больше. Как вдруг внизу увидела внезапно появившегося мужчину. Еще мгновение назад я просто готова поспорить. Его тут не было. Откуда он взялся? Погибнет же! Я не успела ему даже крикнуть, чтобы спасался, как он исчез где-то под скалой. В следующую минуту вода подошла совсем близко, грозя обрушиться на остров и заставляя каменеть от ужаса.